Глава 10. Молодая пиратка. «Девочка, что с тобой?» Ласковый голос Теннера выдернул Энею из мрачных воспоминаний. Она стояла, облокотившись о какую-то бочку. Лицо было белое. «Прости, что так сразу притащил тебя на кухню. Ты, наверное, столько пережила. Тебе надо отдохнуть. Сегодня ты, девочка, поди-ка натерпелась страху». «Сегодня?» Энея потихоньку возвращалась в реальность и была немного рассеяна, несмотря на прошедший год. Смерть отца часто возвращалась к ней в видениях. «Нет, что вы. За последний год это был единственный, принесший надежду, день. Я в порядке. Чем я могу вам помочь? Работа — лучшее лекарство от депрессии. Отец всегда так говорил». Кок улыбнулся, и они принялись за дело. Во время ужина Энея попросила остаться на камбузе, и Теннер заявил капитану, что за ужином он будет предоставлять блюда в особом порядке и должен сам находиться у огня. Разумеется, без своей помощницы он ну никак не справится, поэтому в кают-компании придется обойтись без нее. Посыльный только пожал плечами и молча удалился. «Спасибо, господин Теннер». «Никакой я не господин», — прервал ее мужчина. «Зови меня Тео, будь добра». Он ласково улыбнулся, и она коротко кивнула. И весь вечер Энея и Теннер разговаривали. Девушка рассказала о ужасной смерти отца, о отвратительной опекунше и мерзком женихе, о последнем месяце на корабле. Он рассказал о том, как южане сожгли его рыбачью деревню, на его глазах убивали сыновей и внуков, насиловали и истязали дочерей, и самое ужасное, как живьем сожгли его маленькую внучку. «Я чудом остался жив. А может, ахшанцы специально оставили меня живым? Всего израненного, чтобы я смотрел и мучился. Но Озур спас меня. Я не хотел жить, но он спас. И теперь я ему благодарен. Жизнь всегда имеет цель». «Озур?» «Так прозвали нашего капитана ахшанцы. У них есть легенда, что был такой дракон, которого звали Озур. Он жил на высочайшем утесе у таинственных водоворотов и иногда нападал на корабли в море. Нагонял своими крыльями такой ветер, что начиналась буря, а он разносил в щепки судно, а оставшихся в живых утаскивал в свое логово. Не очень-то правдоподобная легенда, но ахшанцы ее боятся. А нашему капитану понравилось прозвище и его происхождение. Вот он и назвал себя так». «Да, это имя звучит грозно. Ему подходит». Энея понизила голос. «Я его боюсь». «Не бойся, девочка. Капитан добрый и благородный. Парень пытается это скрыть под маской жестокости, но жестокий он только с ахшанцами, которых ненавидит. Он за свою жизнь натерпелся столько, что 10 матерым солдатам на пенсии вместе столько не наскрести. Об этом Азур не говорил ни с кем из нас, я просто догадываюсь. Не знаю, что там с ним сделали, но в 20 лет он выглядел на 30. Мне это сказала одна моя знакомая, которая тогда нашла его в горах едва живого, тощего как скелет и всего израненного. Но до сих пор он продолжает выглядеть все так же». «А когда это было?» «Лет 15 назад. Ну или где-то так». «Я слышала, в те годы у нас в Вулфстане творились страшные вещи. Мне рассказывали о каком-то колдуне. Ахшанцы нас без конца донимали. Меня тогда увезли с мамой в Дерчиос. Она очень болела». «Да, видать, нашему капитану в ту войну не слабо досталось». «А еще он красивый». Энея смущенно опустила ресницы, сама не зная, почему это сказала, а ее щеки запылали милым румянцем. Теннер засмеялся. «О да, когда мы заходим в порт, девки волосы друг другу рвут за него, а он только, знай себе, по господским дочкам шастает. Точнее, не он к ним, а они к нему. Прям такие в очередь становятся и пихаются. Зато папаша и женихи всего Риндьяра, да и Этмара тоже его ненавидят. Да только сделать ему ничего не могут. Воюет он в основном с ахшанцами, что всем им очень выгодно, а в открытую он закон не нарушает. Ему даже каперский патент предлагали, только он этой бумажонкой подтер за... сапоги почистил. Служу, мол, только себе и никакой высшей власти над собой не признаю, но в разрешении вашем не нуждаюсь. Так-то». Капитан зовет леди в кают-компанию. В приоткрытую дверь высунулась светлая курчавая голова матроса. «Просили это, не... в общем, поторопитесь». И голова исчезла так же быстро, как и появилась. Взглянув на девушку, Теннер увидел ее бледное лицо и испуганные глаза. «Не бойся, не обидит он тебя, глупая». «Он говорил насчет его постели». «Не говори глупости. Таким, как он, нет нужды никого насиловать. и так слишком много добровольниц. И как у него столько сил хватает? Пошли вместе». Она сглотнула подступивший к горлу ком и согласно кивнула. «Здравствуй, Нея. Надеюсь, что не очень напугала тебя там, на палубе. После боя всегда нервы ни к черту». Девушка была очень удивлена. Он запомнил ее имя, но внешность изменилась лишь на уровне смены одежды. Все та же мраморная холодность и идеально выточенная форма. Густая каштановая щетина, того и гляди, норовящая перерасти в бороду, создавала впечатление небрежности и варварской дикости, но весь остальной вид и манеры опровергали эту мысль. Капитан некоторое время испытующе смотрел на девушку, а она глядела на него, забыв о приличии. Она не могла оторвать взгляда от его глаз, поглощающих ее сознание, делая вселенную вокруг себя мелким и незначительным фоном. «Я позвал тебя, чтобы предложить на выбор порт для высадки. Может, у тебя остались где родственники?» Она молчала. Он продолжил. «Ближайший порт, где мы остановимся, послезавтра. Данф. Потом Турис. А через несколько дней, я думаю, мы зайдем в Урберг. Про Виены, возможно, в Нестинхолл. Но это будет весьма опасное путешествие. Я думаю, до восточных берегов мы пройдем через не одно сражение». Он замолчал, дав понять, что он закончил, и ждет ее решения. «Да, в Данфе у меня есть дядя, сводный брат матери. Я думаю, когда он узнал о моей возможной смерти, в тот же миг радостно побежал к нотариусу оформлять завещание. На севере у меня есть родня по отцовской линии, но я даже их имен толком не знаю. А в Провиене у меня есть жених и давно ожидает опекунша, продавшая меня этому торгашу. Отец пропал год назад, и теперь никто не помешает этому уроду жениться на мне, даже я. И ведь он богатый купец, а я несовершеннолетняя сирота. И кого волнует, что мне 16, а ему 62? От него разит мочой, маразмом, подлостью и жадностью. Меня никто не спросит, если я попаду к нему в руки. А я попаду, где бы вы меня ни высадили. Лучше сразу за борт, чем замуж». Последние слова она почти выкрикивала, яростно сжав кулаки. Даже те, кто плавал с Азуром в первые рейды, ни разу не видели капитана таким удивленным. Да и чтоб с ним говорили с такой фамильярностью и резкостью тоже. Но когда она закончила, он был явно развеселен ее тирадой. «Так, и что нам с тобой делать? Ты вроде знатная девочка. Так что ты умеешь делать, кроме как танцевать?» Энея гордо вскинула подбородок, тряхнув прядкой светло-русых волос, сползшей на лицо. «Дайте мне меч, и я покажу, как умею танцевать. Мой дед получил дворянский титул за заслуги в бою, и своего сына воспитывал в солдатском духе. Однажды папа чудом выжил после неудачной и идиотской попытки вернуть Турис под предводительством сынка какого-то члена адмиралтейского трибунала, мечтавшего прославиться за счет других и сидя за милю от места боя, раздавая приказы через гонцов. Тогда дед собрал остаток войска и с 500 солдат разбил 1500-ный ахшанский гарнизон и вернул город. Он шел, вернее, ковылял, потому что не оправился после предыдущего боя в первом ряду. Солдаты его любили, и, идя в бой, кричали его имя. Я не лощеная дочка напудренного лорда. Среди всех металлов мой отец почитал лишь хорошую сталь. Я научилась управлять конем в 5 лет. С 6 меня учили пользоваться деревянным мечом. А на 10-й день рождения отец подарил мне нордскую сталь и ривского боевого коня». Аздур рассмеялся. «Видит Бог, я уже 10 лет не смеялся. Ну, сразишься со мной?» «Капитан, вы ведете нечестную игру», — вмешался Теннер. «Пусть сразится с кем-нибудь из юнг». «Не буду я сражаться с юнгами», — гордо выпалила Энея. Не поняв свой просчет, опустила голову и промямлила. «Ну и не с вами». «Ладно, ваша взяла». «Не я и не юнга? Хельтер? Такой пойдет?» Азур был чрезвычайно весел. С боковой лавки встал мужчина, примерно на голову выше капитана, и почти в 2 раза шире в плечах. Мышцы катанами вились вокруг рук. Девушка, расплываясь в довольной ухмылке, перевела взгляд с испуганного лица Кока на веселое, и в этот момент еще более очаровывающее лицо капитана. «Пойдет. Надеюсь, он не из обидчивых?» «Так, девочка, шутки в сторону. Мне не нужны на корабле невинные жертвы». Капитан вновь посерьезнел и нахмурил брови. «Да ну, а так и не скажешь. Ну, раз ваш Хельтер такой невинный, выберите другого. Я буду аккуратный». Энея изобразила обезоруживающую улыбку. Она была привычной в общении с солдатами. С отцовскими боевыми товарищами она общалась намного легче, чем со своими сверстниками. В каюте она развеселила всех, не смеялись только трое – капитан, Теннер и Хельтер. «Да ладно, Азур, дадим им палки, пусть поколотит ее немного. И собьется волчонка спесь. А девочка не робкого десятка. Рычать умеет, давай глянем, клыки настоящие или еще молочные зубки?» «Моя жизнь ничего не стоит, если я покину корабль. Между прочим, своим нападением на нас вы спасли меня от самоубийства. Смерть для меня лучше, чем бесчестие, быть женой, нелюбимого. Этому меня научила мать. А быть кухонной девкой тоже не лучше. Я прошу принять меня на корабль, в абордажную команду. А для этого вам придется меня испытать. Вы не можете мне отказать в поединке сталью?» Девушка горько усмехнулась. «Этому меня научил отец, убитый проклятыми южанами. Теперь единственное, что имеет для меня смысл, это месть ахшанцам». Ведя себя со стороны, Энея еще час назад не верила бы, что это она. Но стоя здесь, среди солдат, пахнущих потом и сталью, она снова чувствовала себя свободной и сильной, как тогда, когда она проводила дни на тренировочной площадке вместе с отцом, и жизнь наконец снова обрела смысл. «Хорошо, будь по-твоему, раз ты так хорошо знаешь условия принятия в команду», — угрюмо сказал Азур. «Маленькая дьяволица». Энея стояла посреди палубы. Неудобное платье она сменила на... В общем-то, тоже не очень удобные матросские бриджи и легкую рубаху, которые были ей велики. Правда, у рубахи она тут же обрезала рукава, полученным от кого-то из моряков кинжалом. Свою длинную, толстую, светло-русую косу она смотала в тугой пучок. Ее хрупкое тельце очень контрастировало с телом Хельтера, а выше пират был свою противницу почти на 1.5 фута. Ее милое личико с чуть задранным кверху маленьким носиком, еще по-детски круглыми щечками, большими задорными зелеными глазками, тонкими изогнутыми бровками, немного темнее волос и с хорошеньким маленьким ротиком, никак не вписывалось в общую картину. Азур недовольно вздохнул. «Готовы?» «Готов», – пробурчал обиженный происходящим Хельт. Ему казалось зазорным сражаться с девчонкой, но перечить капитану у него и в мыслях не было. «Готово». Энея отбросила меч и вынула из ножен кинжал. Испытание поединком обязывало испытание металла. «Не хочу невинных жертв». Она хитро подмигнула своему противнику, угрюмо стоящему с небольшой абордажной саблей. «Я ведь вправе выбрать оружие». Азур, рассерженный происходящим, все же дал знак для начала поединка. «Большие мускулистые воины неповоротливы. Главное не дать им по тебе попасть. Сила не главное, главное скорость», — говорил ей отец. Энея начала плавно скользить по палубе, обходя соперника справа. Тот сделал выпад, от которого она с легкостью ушла. Он рубил воздух с такой силой, что попади по ней, разрубил бы ее пополам. Но он не попадал. Она изящно уходила от его ударов, с невероятной скоростью и с кошачьей грацией. Девушка кружила вокруг противника, попутно оставляя на его теле мелкие царапины, как бы в насмешку. Хельтер тяжело дышал, его движения становились неуклюжими и все более хаотичные. Уйдя от очередного выпада, девушка сделала быструю подсечку, ударив противника ногой под колени, и отскочила в сторону. Уже порядком запыхавшийся матрос потерял равновесие и с грохотом повалился на палубу. С трудом сев и немного отдышавшись, Верзила улыбнулся и сказал: «Черт меня возьми, капитан, если этот волчонок не останется, я сам уйду с ней. Уж очень хочется посмотреть, как она будет резать на ленты ахшанцев, по кошке и то легче попасть». Энея стояла, задрав кверху нос. Ей было лестно слышать это от такого здоровяка. Она дружески смотрела на него. «Я ведь правда была аккуратной?» Девушка одарила сидящего на палубе мужчину очаровательной улыбкой. «О да, маленький бесенок». Хельтер развел руками и посмотрел на себя. Его грудь вся была в мелких царапинах, из которых сочились красные ручейки. «Я помню не один раз, когда стоило тебе развернуть кинжал не лезвием, а острием, и мне кранты». «Ну ладно, хватит вам миловаться, уже поздно. Квинт, освободи для девочки какую-нибудь каморку. Не может же она спать вместе с вами, бандитами?» Первые слова капитана были раздражительными, но потом принял обычную, небрежно-шутливую форму. «Да, девочка». «Я Энея». «Маленькая глупая Энея». Голос Азура был суров. Девушка смущенно опустила глаза, не имея сил спорить с капитаном. «Я ей говорю, теперь я твой капитан. На этом корабле я бог, которому все подчиняются. И который все про всех знает. Хорошенько это запомни, если однажды тебе придет в голову усомниться в моей осведомленности. Если я прикажу обесчестить себя, убить грудного ребенка, предать родину, ты ни на миг не должна задумываться, лишь повиноваться. Теперь ты член команды, а я твой властелин. Ты поняла? Впрочем, пока ты не ответила, все еще можешь передумать. Выбор за тобой. Либо беспрекословное подчинение, либо иди своей дорогой». Голос его звучал страшно и зловеще, еще страшнее, чем когда она его услышала впервые. Но теперь этот страх ей казался благоговейным трепетом. Она опустила голову и почти шепотом произнесла: «Я буду вам повиноваться, капитан. Во всем и всегда». И она зашлась краской. К счастью, было уже темно, и он этого не заметил. Ей вспомнилась фраза: «Если я прикажу обесчестить себя...» Она этому устыдилась. «Нет, он не такой», — сказала она себе, вспоминая слова Кока. А капитан уже мягче, будто прочитав ее мысли, сказал: «Я никогда никого не заставлял делать что-то подобное, но все должны быть готовы к преданности до самого конца, в любой ситуации, и моя команда готова». Энея кивнула. «Теперь ты наша сестра, бесенок». Он легонько похлопал ее по плечу и улыбнулся. Затем повернулся и быстрым шагом направился в свою каюту, оставив ее одну. Вдруг она снова почувствовала тот враждебный взгляд. Оглянулась. У борта стояла женщина. Энея подошла. «Долора? Ты? Ты жива?» «Хотела задать тебе тоже, в общем-то, риторический вопрос, ответ на который меня крайне огорчает. Неужели после всего пережитого твоя ненависть ко мне не прошла? Мне было плевать на тебя, пока ты не появилась здесь и не начала краснеть и опускать свои кукольные глазки перед Азуром. Ах, вот в чем дело. Не переживай. Я здесь в качестве солдата, а не капитанской шлюхи. Я не собираюсь». «Вот и не собирайся. Даже не думай о нем, молокососка». Энею раздражало общество Долоры и этот разговор, и не желая его продолжать, она смачно по-солдатски плюнула женщине под ноги и ушла на камбуз, оставив онемевшую от возмущения соперницу. «Азур!» Долора подняла голову, лежащую на груди у капитана, и, немного вылезая из-под одеяла, спросила: «Неужели ты и вправду оставишь у себя на корабле эту молокососку? Она же еще глупая девчонка, ей здесь не место». «У пиратов дети из 10 лет регулярно ходят в рейды, а она достаточно хороший фехтовальщик». «Но меня бесит ее присутствие, она...» «Мне плевать на то, что тебя бесит. Можешь не продолжать. Ты забываешься, женщина? Ты решила, что можешь консультировать меня по вопросам выбора членов команды?» Капитан слегка грубовато взял женщину за подбородок, заставив ее смотреть ему в лицо. «Лора, у тебя смазливая мордашка. И лишь она и то, что у тебя промеж ног, позволяет тебе здесь находиться. Не смей больше открывать свой ротик, кроме как поесть или сделать мне приятно, ясно? Иначе пожалеешь». После испытания боем у Энеи закончился лимит отваги и дерзости, и она забилась в отведенную ей под спальню кладовку и пробыла там почти сутки. Но вот она наконец решила выйти из каюты. Девушка помнила, как чуждо и враждебно было ей море тогда, когда она плыла навстречу ненавистному жениху. Выйдя на палубу теперь, она ощутила у себя на лице холодный соленый ветер. Она глубоко вдохнула. Воздух пах свободой, величием и страстью. Теперь девушка почувствовала благоговейный трепет перед этими синими просторами. Перевесившись через борт, она увидела, как нос разрезает водную гладь, а от корабля расходятся темно-синие волны, бурляя и пенясь у самых бортов. Все до горизонта покрывало море. Темно-синяя лазурь кое-где покрывалась белыми барашками волн. Соленые брызги долетали до ее лица, скатываясь по щекам, будто слезы. Энея закрыла глаза и наслаждалась морским воздухом. На ее лице сияла восторженная улыбка. «Не страшно?» От неожиданности девушка вздрогнула и резко обернулась. Увлекшись морем, она и не услышала, как подошел Азур. «Капитан?» Смутилась Энея. «Я просто...» Она замолкла, подбирая нужные слова. «Я смотрела на море». «Оно пугает тебя, правда?» «Нет», — сказала вслух девушка, а про себя добавила. «Моря нет, а вы да». Оно восхищает и покоряет меня. Теперь я не смогу долго прожить без этой синевы, без этих волн. Я в его плену. Избежать из него невозможно. Ведь мне придется и сердце, и душу оставить здесь. Я имею в виду... Не знаю. Глядя в его глаза, ей показалось, что именно о них она сейчас говорила. Капитан улыбался, но во взгляде, как и прежде, были настолько старые и закостеневшие боли и обида, что они сделались его неотъемлемой частью. «Я тебя понимаю. Я это чувствовал, когда впервые вышел в море». «А теперь?» — спросила девушка. «Неужели это прошло?» Он как-то странно улыбнулся. «Нет, просто это стало частью меня». Юная пиратка посмотрела на море. Оно было совсем такого же цвета, что и глаза капитана. Именно в таком порядке она расставила приоритеты.